Экипаж первой смены состоял из профессора Тадакора и молодого специалиста из управления морских промыслов. Анадеро устроил их в гондоле и дал сигнал к отправке. Механические руки разжались и оттолкнули Водоцуми от борта. Анадеро, по установленному им обычаю, заложил пальцы в рот и свистнул. С палубы Тацуми Мару в ответ засвистел Юуки. Через четырехметровый цилиндрический проход внутри поплавка Анадеро спустился в гондолу и задраил люк. «Выходим», — коротко сказал он, еще раз проверил работу ультрадлинноволнового передатчика и, обернувшись к сидевшим в напряженном ожидании спутникам, спросил: «Ну как, вам удобно?» «Иллюминаторы перед вами. На корме тоже есть. А вот это экран телевизора. Телекамера с панорамным объективом, угол охвата которого 140 градусов, установлена в носовой части». Анадеро уменьшил освещение и протянул руку к рычагу, чтобы открыть электромагнитные клапаны. Передние и задние воздушные баки раскрылись. С Тацуми Мару было видно, как оранжево-белая командная вышка Водоцуми неторопливо исчезла в кипящей пене волн. Анадеро включил двигатель. Боковой винт над кормой поплавка медленно начал вращаться. «Глубина 60 метров. Начинаем погружение. Пожалуйста, держитесь за поручни». Анадеро отжал вправо штурвал, точную копию самолетного, и Водоцуми штопором пошел в глубину под углом в 15 градусов. В поле зрения носовых иллюминаторов медленно вращающегося батискафа оказались темные тени. Два водолаза с Тацуми Мару, установившие небольшой буй над намеченной целью, теперь стояли на специальном диске. Хотя отсеки диска были наполнены азотом, а не гелием, водолазам, очевидно, не так-то легко было удержаться на маленькой площадке, находившейся на глубине 90 метров. Они то держались за якорную цепь, то вдруг начинали размахивать руками, словно регулировщик на перекрестке. Анадеро включил подводную телекамеру. Изображение было четким и ясным. «При желании можете сделать видеозапись», — сказал он профессору Тадакора. «Достаточно нажать вон ту кнопку. Лента рассчитана на 30 минут. Имеются три ленты». Профессор Тадакора и специалист из управления морских промыслов молча смотрели то на экран телевизора, то в иллюминаторы. «Вот он!» — воскликнул вдруг профессор Тадакора. «Точно! Это он!» Было только начало 10-го. Солнечные лучи косо падали на поверхность воды, едва освещая глубину. Но вода была очень прозрачной, и на экране телевизора отчетливо был виден медленно проплывающий темный силуэт затонувшего острова. Светлым пятном выделялась вершина, а склоны тонули во мраке бездны. «Идите прямо к острову», — приказал профессор Тадакора, включая видеозапись. «И, если можно, продолжайте погружение, не изменяя положение судна». Осторожно покачивая штурвал, Анадеро короткими толчками вывел батискаф из штопора, повернул носом к острову и, дав задний ход, остановил. Потом все под тем же наклоном, не меняя положение батискафа, начал погружение. Словно из театрального люка, неторопливо поднималась на экране вершина безымянного острова. До нее было около 300 метров. Профессор снова нажал кнопку видеозаписи. С едва слышным шуршанием заскользила лента. Анадеро включил эхолот. «Не очень увлекайтесь записью», — сказал он, внимательно следя за дрожащей стрелкой эхолота, все ближе подбиравшейся к красной нулевой отметке и за показаниями скорости погружения. «Впереди еще много интересного». Метрах в 10 от вершины Анадеро внезапно дал задний ход. Водоцуми, сохраняя наклон в 15 градусов, отскочил назад. «Будем погружаться вдоль склона?» — спросил Анадера. «Эй, друг, не играй на нервах!» — прозвучал по УДВ голос Юуки. «Я думал, сейчас врежешься». «Обойдите вершину», — сказал профессор Тадакора, «а потом спускайтесь вниз вдоль склона». «Сообщение с Дайтамару», — донеслось из громкоговорителя. «К востоку от острова морское дно образует наклон в 3 градуса. Протяженность его пока не установлена. По данным морских карт, дно в этом районе ровное, а глубина на 180 метров меньше». «Оползень произошел, что ли?» — спросил специалист-промысловик. «Профессор», — Анадера дал полный ход, — «как объяснить, что при опускании морского дна почти на 200 метров не возникло цунами?» «Не знаю», — прорычал Тадакора. «Что-то, конечно, сбалансировало это явление, но что, представить себе не могу».